Приветствую всех, братья и сестры. Вот мое свидетельство скорее к первой части, наверное, относится. Вот недавно, буквально вот на прошлом месяце, похоронил своего дядю. Человеку было 43 года, умер от рака. Вот всю свою сознательную жизнь он жил, как он считал, полноценной жизнью. Он не обращался к Богу. И лишь когда оказался на смертном одре, только тогда он стал молиться и каяться. Я посещал его, к сожалению, посещал его очень мало ему свидетельствовал. Из того, что мог свидетельствовать, я к нему мог приходить на протяжении последнего года, но я был у него буквально несколько раз, к моему большому сожалению. Я у него спросил, говорю: «Эдик, ты веришь, говорю, что Иисус Христос пролил за тебя свою святую кровь на кресте?» Он говорит: «Да, верю». Я ему говорю: «Тебе нужно покаяться. Покаяться пред Богом за свою жизнь, которую ты провел впустую пред Ним». Он говорит: «Я каждый день каюсь и молюсь». Проходит буквально пару минут, его сын что-то не так сделал, и он его трехэтажным матом покрыл. К чему говорю? К тому, что когда человек кается и молится, ему нужно совершать достойный плод покаяния. Буквально вот за 2 часа до смерти я пришел, да, за 2 часа до его смерти, я пришел к нему очередной раз засвидетельствовать. Он уже не разговаривал, он лежал, у него отказала печень, последние 3 дня он мучился. И как перед тем, как он умер, буквально вот, я не знаю, там минут за 40, может, за час, я ему подошел, сказал на ухо, говорю: «Эдик, тебе, говорю, нужно покаяться пред Богом, совершить достойный плод покаяния». Я отошел от него, чтобы у него было время поразмыслить. Когда он умирал, у Артура на руках, он сказал, что у него упала слеза, и он ушел в вечность. Я сейчас живу с той надеждой, что он совершил достойный плод покаяния. И горе мне, если бы я ему не засвидетельствовал. Вот 1 Коринфянам 9 глава 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Горе мне, если я, сидя на лодке, вижу утопающего человека, и я не бросаю ему этот спасительный круг. Мое дело бросить этот круг, а схватится он за него, возьмется или нет, это уже его выбор, его решение». Вот хотел бы, вот Бог на сердце строки положил, вот хотел бы прочитать их. «Грехи тяготят Божьи души, они утопают в грехах. По горло сидят в нечистотах, и тело предастся во прах. Людская душа будет вечна, и где будет вечна она? На небе с Христом одесную, в гиене же сгинет она. Ведь нам было дано спасение, в подарок досталось оно. Бери ты его без сомнения, цени и держись за него. Люби ты Христа всей душою, и Богом всем сердцем люби. Цени тут и жертву Христову, душой на Голгофу смотри. Цени же ты Божие Слово с любовью, смотри на него. Прими ты Христа всей душою, спасение пришло через него. Аминь».